Глава 5. Тот, кого зовут Мэттом, заходит уверенно. Чувствуется, что он здесь как у себя дома, и никакие приглашения ему, в сущности, не нужны. На нем дорогой костюм, безупречно сидящий на его подтянутой фигуре. Видно, что ты занимаешься спортом, Мэттью, и явно не пропускаешь тренировок. Мэтт улыбается нам с Мэддалин. В руках у него картонная подставка, на какие в кофейнях ставят стаканы с кофе на вынос. «Доброе утро, Мэддалин. Доброе утро, Алиса. Как твое самочувствие? Я слышал, вчера тебе не здоровилось. А я вот тут принес вам кофе». Голос у Мэтта то, что надо. Я ловлю себя на том, что перестала моргать и, кажется, даже задержала дыхание. «Спасибо, Мэттью. Сегодня мне намного лучше. Я бодра и готова вернуться к работе». Храбро говорю я вслух. «Ну и отлично». Мэтт ставит наши стаканы перед нами на стол. На них написаны наши имена. Как это мило. «Вчера ты заставила нас с Мэдди прилично поволноваться, когда внезапно не приехала в издательство». Я молчу, потому что боюсь выдать себя, начав оправдываться. Я еще не успела разобраться, что за штучка эта Мэддалин Грин. А уж ты, неизвестный мне обаятельный Мэтт, вызываешь у меня не меньше подозрений. Мы как раз с Алисой собирались обсудить концепцию серии книг нового жанра, которой я планирую расширить ассортимент нашего издательства. Алиса пропустила вчерашнее общее совещание. Стала сегодня занята, и я решила немного ввести Алису в курс дела. Не так ли? Я усиленно киваю, чувствуя желание провалиться сквозь землю, лишь бы только не поддерживать этот непонятный мне разговор о сериях и ассортименте. «Я не разбираюсь в ваших концепциях, девочки. Мое дело — продажи и только они», — улыбается Мэтт. «Хорошего дня, Мэддалин. Алиса». Он слегка кивает мне и поворачивается, чтобы выйти из кабинета, в то время как я не могу оторвать взгляд от того, как натягивается пиджак на его широких плечах. А также не могу поверить в тот факт, что именно Мэтт первым в моей новой жизни принес мне совершенно несладкий кофе. «Хорош он, да?» Задумчиво говорит Мэддалин, проследившая за направлением моего взгляда. «Такие, как Мэтт, идеальны с самого рождения. Ну, да ты ведь тоже знаешь его со школы. О чем я тебе рассказываю?» «Знаешь его со школы». Эта фраза поднимает во мне какой-то пласт не совсем приятных чувств. Словно бы горькое послевкусие. Но Мэдди на сегодня явно закончила с обсуждением нерабочих вопросов. А кто я такая, чтобы спорить? И в следующие полчаса я внимательно слушаю о своих задачах в Люкс Паблишинг на ближайшие недели в связи с новой серией книг, которую мы собираемся подготовить к печати. Я всего лишь помощник выпускающего редактора, а потому мой стол в небольшой приемной перед кабинетом моей начальницы Стеллы. Мэддалин ненавязчиво провожает меня до самой приемной, как будто боится, что я снова исчезну. После короткого разговора, в котором Стелла выражает надежду на то, что мое самочувствие значительно улучшилось, а в особенности на то, что Мэддалин уже успела рассказать мне о моих рабочих задачах на ближайший месяц, я понимаю, что со стороны моего непосредственного руководителя проблем у меня не будет. Да и вряд ли они были раньше. Видимо, элегантные деловые костюмы и туфли, которые я ношу ежедневно, перекрывают процентов 70 моих рабочих обязанностей. Включая компьютер, и пока он шумит, загружаясь, по очереди открываю ящики своего стола. Интересно узнать, чем жила та Алиса. Тем более, что я ведь почти она. По прошествии 10 минут становится ясно, что Алиса номер один питала большую симпатию к дорогой косметике и шоколаду. Планинг из первого ящика полупустой. Рабочие задачи, я бы даже сказала, задачки, судя по их объему, перемежаются в нем с многочисленными узорами, поражающими своей замысловатостью. Та Алиса явно частенько скучала на совещаниях. Третий ящик не поддается моим усилиям, и, приглядевшись, я понимаю, что его не заклинило, а он закрыт на ключ. Закрыт на ключ, ключ брошен в реку, думаю я. В реку или в ручей? Интересно, а у Мэтта зеленые глаза? Я что-то не разглядела. Судя по тому, как они со змеей Мэдалин смотрели друг на друга сегодня утром, они не просто друзья. Стоп, но почему же тогда кофе без сахара? Да что ты возомнила о себе, Алиса? Почему твой коллега по работе не может знать, какой кофе ты любишь? Что в этом, собственно, такого? Он понравился тебе с первого взгляда. И не увиливай, пожалуйста. Именно поэтому ты сейчас притянешь любые причины, чтобы нафантазировать себе, что... Это он, тот самый таинственный парень из прошлого. С берега Ру... Алиса? Мы с Мэттом идем обедать в наше кафе. Ты пойдешь с нами? Мэдди просовывается в дверь, а я морщусь и потираю руку, которая от неожиданности ударилась о столешницу. Мне бы, конечно, лучше не ходить с ними. Не разжигать свои фантазии насчет Мэтта. Наверняка вне офиса Мэдалин зовет его Мэтти. Фу, какая пошлость. Но с другой-то стороны, должна же я узнать побольше об Алисе номер один. А кто, как не ее друзья, смогут помочь мне в этом? Все они не друзья тебе. Эхом отдаётся у меня в ушах голос Тайлера. «Иди к черту, Тайлер!» — мысленно отвечаю ему я. «Уж как-нибудь я и сама разберусь».